Глава вторая. Отче наш. Бокова не подвела. Уже через неделю получили мы перевод на 6000 рублей, и Калина Иванович усиленно закряхтел в новой строительной горячке. Закряхтел и четвертый отряд Таранца, которому было дано задание из сырого леса сделать хорошие двери и окна. Калина Иванович поносил какого-то неизвестного человека. «Чтоб ему гроб из сырого леса сделали, когда помрет, паразит!» Наступил последний акт нашей четырехлетней борьбы с Трепкинской разрухой. Нас всех, от Калины Ивановича до Шурки Живеля, охватывало желание скорее окончить дом. Нужно было скорее прийти к тому, о чем мечтали так долго и упорно. Начали нас раздражать известковые ямы, заросли бурьяна, нескладные дорожки в парке, кирпичные осколки и строительные отбросы по всему двору. А нас было только 80 человек. Воскресные советы командиров терпеливо отжимали у Шера 2-3 сводных отряда для приведения в порядок нашей территории. Часто на Шера и сердились. «И честное слово, это уже чересчур! У вас же нечего делать! Все под шнурок сделано!» Шера спокойно доставал измятый блокнот и негромко докладывал, что у него напротив все запущено, пропасть всякой работы, и если он дает 2 отряда для двора, так это только потому, что он вполне признает необходимости такой работы. Иначе он никогда бы не дал, а поставил бы эти отряды на сортировку пшеницы или на ремонт парников. Командиры недовольно бурчат, с трудом помещая в своих душах противоречивые переживания. И злость на неуступчивость Шера, и восхищение его твердой линией. Шера в это время заканчивал организацию шестиполья. Мы все вдруг заметили, как выросло наше сельское хозяйство. Среди колонистов появились люди, преданные этому делу как своему будущему, и среди них особенно выделялась Оля Воронова. Если увлекались землей Карабанов, Волохов, Бурун, Осадчий, то это было увлечение почти эстетического порядка. Они влюбились в сельскохозяйственную работу, влюбились без всякой мысли о собственной пользе, вошли в нее, не оглядываясь назад и не связывая ее ни с собственным будущим, ни с другими своими вкусами. Они просто жили и наслаждались прекрасной жизнью, умели оценить каждый пережитый в работе и в напряжении день и завтрашнего дня ожидали как праздника. Они были уверены, что все эти дни приведут их к новым и богатым удачам, а что это такое будет, об этом они не думали. Правда, все они готовились на рабфак, но и с этим делом они не связывали никакой точной мечты и даже не знали, на какой рабфак они хотели бы поступить. Были и другие колонисты, любящие сельское хозяйство, но они стояли на более практической позиции. Такие, как Опришка и Федоренко, учиться в школе не хотели, никаких особенных претензий вообще не предъявляли к жизни и с добродушной скромностью полагали, что завести свое хозяйство на земле, оборудоваться хорошей хатой, конем и женой, летом работать от зари до зари, к осени все по-хозяйски собрать и сложить, а зимой спокойно есть вареники и борщи, ватрушки и сало, отгуливая 2 раза в месяц на собственных и соседских родинах, свадьбах, именинах и заручинах, прекрасное будущее для человека. Заручины – сговор обручения. Оля Воронова была на особом пути. Она смотрела на наши соседские поля задумчивым или встревоженным глазом комсомолки. Для нее на полях росли не только вареники, но и проблемы. Наши 60 десятин, над которыми так упорно работал Шера, ни для него, ни для его учеников не заслоняли мечты о большом хозяйстве с трактором, с гонами в километр длиной. Шера умел поговорить с колонистами на эту тему, и у него составилась группа постоянных слушателей. Кроме колонистов, в этой группе постоянно присутствовали Спиридон, комсомольский секретарь из Гончаровки, и Павел Павлович. Павлу Павловичу Николаенко было уже 26 лет, но он еще не был женат. По деревенской мерке считался старым холостяком. Его отец, старый Николаенко, на наших глазах выбивался в крепкого хозяина кулака, потихоньку используя бродячих мальчишек-батраков, но в то же время прикидывался убежденным незамужником. Может быть, поэтому Павел Павлович не любил отцовского очага, а толкался больше в колонии, нанимаясь у Шера для выполнения более тонких работ с пропашными, выступая перед колонистами почти в роли инструктора. Павел Павлович был человек начитанный и умел внимательно и вдумчиво слушать Шера. И Павел Павлович и Спиридон то и дело поворачивали беседу на крестьянские темы. Большое хозяйство они иначе не представляли себе, как хозяйство крестьянское. Карие глаза Оли Вороновой пристально присматривались к этим деятелям будущего крестьянства и сочувственно теплели, когда Павел Павлович негромко говорил: «Я так считаю, сколько кругом работает народу, а без толку. А чтобы с толком работали, надо учить. А кто научит? Мужик? Ну его к черту, его учить трудно. Вот Эдуард Николаевич все подсчитали и рассказали, это верно. Так работать же надо. А этот черт работать так не будет, ему дай свое». «Колонисты же работают», — осторожно говорит Спиридон, человек с большим и умным ртом. «Колонисты», — улыбается грустно Павел Павлович. «Это же, понимаешь, совсем не то». Оля тоже улыбается, складывает руки, как будто собирается раздавить орех, и вдруг задорно перебрасывает взгляд на верхушки тополей. Золотистые косы Ольги сваливаются с плеч, а за косами опускается вниз и внимательный серый глаз Павла Павловича. «Колонисты не собираются хозяйничать на земле и работают, а мужики всю жизнь на земле, и дети у них, и все». «Ну так что?» — не понимает Спиридон. «Понятно, что», — удивленно говорит Оля. «Мужики должны еще лучше работать в коммуне». «Как же это должны?» — ласково спрашивает Павел Павлович. Оля смотрит сердито в глаза Павла Павловича, и он на минуту забывает о ее косах, а видит только этот сердитый почти не девичий глаз. «Должны! Ты понимаешь, что значит «должны»? Это тебе как дважды два — четыре!» Разговор этот слушают Карабанов и Бурун. Для них тема имеет академическое значение, как и всякий разговор о граках, с которыми они порвали навсегда. Но Карабанова увлекает острота положения, и он не может отказаться от интересной гимнастики. «Ольга правильно говорит. Должны, значит, нужно взять и заставить». «Как же ты их заставишь?» — спрашивает Павел Павлович. «Как попало?» — загорается Семен. «Как людей заставляют? Силой. Давай сейчас мне всех твоих граков. Через неделю у меня будут работать как тепленькие, а через две недели благодарить будут». «Какая ж у тебя сила? Мордобой?» Павел Павлович прищуривается. Семен со смехом укладывается на скамью, а Бурун сдержанно пронзительно поясняет: «Мордобой — это чепуха. Настоящая сила — револьвер». Оля медленно поворачивает к нему лицо и терпеливо поучает: «Как ты не понимаешь? Если люди должны что-нибудь сделать, так они и без твоего револьвера сделают. Сами сделают. Им нужно рассказать как следует, растолковать». Семен, пораженный, поднимает со скамьи вытаращенное лицо. «Эй, Олечка, це вы кудысь за той заблудилась? Растолковать, ты чуешь, Бурун? Ха! Що ты ему растолкуешь, коли він хоче куркулем бути?» «Кто хочет куркулем?» Ольга возмущенно расширяет глаза. «Как кто? Та все! Все до одного! Оси Спиридон и Павла Павлович!» Павел Павлович улыбается. Спиридон ошеломлен неожиданным нападением и может только сказать: «Ну, дивись ты. От и дивись. Він комсомолець тільки потому, що землі нема. А дай йому зараз 20 десятин, і коровку, і овечку, і коня доброго. Так і кончено. Сяде тобі жолечко на шию і поїде». Бурун хохочет и подтверждает авторитетно: «Поедет. И Павло поедет». «Та пошли вы к черту, сволочи!» — оскорбляется наконец Спиридон и краснеет, сжимая кулаки. Семен ходит вокруг садовой скамейки и высоко поднимает то одну, то другую ногу, изображая высшую степень восторга. Трудно разобрать, серьезно он говорит или дразнит деревенских людей. Против скамейки на травке сидит Силантий Семенович Отчинаш. Голова у него как пивной котел, морда красная, стриженный бесцветный ус, а на голове ни одной волосинки. Такие люди редко у нас теперь попадаются. А раньше много их бродило по Руси. Философов, понимающих толк и в правде человеческой, и в казенном вине. «Семен это правильно здесь говорит. Мужик, он не понимает компании, как говорится. Ему, если здесь это конь, так и лошонка захочется. Два коня это чтоб было, и больше никаких данных. Видишь, какая история. Отче наш жестикулирует отставленным от кулака большим корявым пальцем и умно щурит белобрысые глазки. «Так что же, кони человеком правят, что ли?» — сердито спрашивает Спиридон. «Здесь это правильно. Кони правят. Вот какая история. Кони и коровы, смотри ты. А если он выскочит без всяких, так только сторожем на баштан годится. Видишь, какая история?» Силантия все полюбили в коммуне. С большой симпатией относится к нему и Оля Воронова. И сейчас она близко, ласково наклоняется к Силантию, а он, как к солнцу, обращает к ней широкое улыбающееся лицо. «Ну что, красавица?» «Ты, Силантий, по-старому смотришь. По-старому. А кругом тебя новое». «Правильно!» — кричит Карабанов. «Все новое! Новый Лука Семенович, новый Мусий Карпович и папаша ихний новый, Павло Иванович Николаенко. Новые будут люди, как говорится, а сволочи здесь старые, и никаких тебе данных». Силантий Семенович, отче наш, пришел к нам неизвестно откуда. Просто пришел из мирового пространства, не связанный никакими условиями и вещами. Принес с собой на плечах холщовую рубаху, на босых ногах дырявые древние штаны и все. А в руках даже и палки не было. Чем-то особенным этот свободный человек понравился колонистам, и они с большим воодушевлением втащили его в мой кабинет. «Антон Семенович, смотрите, какой человек пришел!» Силантий с интересом смотрел на меня и улыбался пацанам, как старый знакомый. «Это что же, как говорится, ваш начальник будет?» И мне он сразу понравился. «Вы по делу к нам?» Силантий расправил что-то на своей физиономии, и она сразу сделалась деловой и внушающей доверие. «Видишь, какая здесь эта история? Я человек рабочий, а у тебя работа есть и никаких больше данных». «А что вы умеете делать?» «Да как это говорится, если капитала здесь нету, так человек все может делать». Он вдруг открыто и весело рассмеялся. Рассмеялись и пацаны, глядя на него. Рассмеялся и я. И для всех было ясно, были большие основания именно смеяться. «И вы все умеете делать?» «Да почитай, что все, видишь, какая история», уже несколько смущенно заявил Силантий. «А что же все-таки?» Силантий начал загибать пальцы. «И пахать, и скородить, это и за конями ходить, и за всяким, здесь это животным, и, как это говорится, по хозяйству, по плотницкому, и по кузнецкому, и по печному делу, и маляр, значит, и по сапожному делу могу, ежели это самое, как говорится, хату построить сумею, и кабана здесь это зарезать тоже. Вот только детей крестить не умею. Не приходилось». «Скородить? Барановать?» Он вдруг снова громко рассмеялся, утирая слезы на глазах. Так ему было смешно. «Не приходилось? Да ну! Не звали ни разу, видишь, какая история!» Ребята искренне заливались, и Тоська Соловьев пищал, подымаясь к Силантию на цыпочках. «Почему не звали? Почему не звали?» Силантий сделался серьезен и, как хороший учитель, начал разъяснять Тоське. «Здесь это, думаешь, такая, брат, история. Как кого крестить, думаю, вот меня позовут. А смотришь, найдется и побогаче меня, и больше никаких данных». «Документы у вас есть?» — спросил я Силантия. «Был документ. Недавно еще был здесь этот документ. Так видишь, какая история. Карманов у меня нету, потерялся, понимаешь? Да зачем тебе документ, когда я сам здесь налицо, видишь, это как живой перед тобою стою?» «Где же вы работали раньше?» «Да где? У людей, видишь, это работал. У разных людей. И у хороших, и у сволочей. У разных, видишь, какая история. Прямо говорю, чего ж тут скрывать, у разных людей». «Скажите правду. Красть приходилось?» «Здесь это прямо скажу тебе, не приходилось, понимаешь, красть. Что не приходилось, здесь это таки вправду не приходилось. Такая, видишь, история». Силантий смущенно глядел на меня. Кажется, он думал, что для меня другой ответ был бы приятнее. Это ничего. Вам, вероятно, немного нужно? Почему немного? Каждому человечку много чего нужно. А я здесь это тоже вроде не хуже других каких сволочей. Здесь это такая, видишь, история. Кому что нужно? Одному, понимаешь, ты хлеб нужен, а другому деньги, а третьему баба. А мне нужны, как говорится, люди. Люблю здесь это, когда людей кругом много. Ну а где люди, там и хлеб есть, это пустяк, вот тебе и вся история. Силантий остался у нас работать. Мы пробовали назначить его в помощь Шера по животноводству, но из такой регламентации ничего не вышло. Силантий не признавал никаких ограничений в человеческой деятельности. Почему это одно ему можно делать, а другое нельзя? И поэтому он у нас делал все, что находил нужным, и когда находил нужным. На всяких начальников он смотрел с улыбкой, и приказания пролетали мимо его ушей, как речь на чужом языке. Он успевал в течение дня поработать и в конюшне, и в поле, и на свинарнике, и на дворе, и в кузнице, и на заседании педагогического совета и совета командиров. У него был исключительный талант чутьем определить самое опасное место в колонии и немедленно оказываться в этом месте в роли ответственного лица. Не признавая института приказания, он всегда готов был отвечать за свою работу, и его всегда можно было поносить и ругать за ошибки и неудачи. В таких случаях он почесывал лысину и разводил руками. «Здесь это, как говорится, действительно напутали. Видишь, какая история?» Заинтересовали Силантия и дела гончаровские. Лука Семенович и его друзья, возглавляя Гончаровский сельсовет, в это время открыто шли против колонии. Тихон Несторович Коваль, мой заместитель и политрук, готовился к решительной схватке с методическим спокойствием и хладнокровной уверенностью в успехе. Он расположил комсомольские и резервные колонийские силы на четырех участках фронта, и на каждом в любой момент готов был перейти в зубодробительное наступление. Силантий Семенович Отчинаш с первого дня с головой влез в комсомольские планы и непременно разглагольствовал на комсомольских общих собраниях и заседаниях бюро. Но было и так. Пришел он ко мне уверенно злой и, размахивая своим пальцем, возмущался. «Здесь это прихожу к ним?» «Кому это?» «Да видишь, комсомольцам этим». «Не пускают, как говорится, закрытое, видишь, это заседание. Я им говорю по-хорошему, здесь это молокососы от меня закроешься, так и сдохнешь, говорю зеленым. Дураком здесь это был, дураком и закопают, и больше никаких данных». «Ну и что ж?» «Да видишь, какая история. Не понимают, что ли, или здесь это пьяные они, как говорится, так и не пьяные? Я им толкую, от кого тебе нужно закрываться. От Луки, от этого Сафрона, от Мусия, здесь это правильно». «А как же ты меня не пускаешь? Не узнал, как говорится, а то, может, сдурел?» «Так видишь, какая история, не слушают даже. Хохочут, как это говорится, как малые ребята. Им дело, а они насмешки и больше никаких данных». Я посоветовал Силантию поговорить с Ковалем. Не знаю, как они говорили, но потом Тихон Нестерович мне говорил, «Я думаю, черт с ним, пускай ходит и на закрытые». Злится сильно и обещает кому-то в городе жаловаться. Нельзя такого человека не пустить. Боевые действия начались на первом участке фронта, вокруг мельничного склада. Это был длинный добротный деревянный сарай, крытый железом. Мы мечтали обратить его в театр. В нашем документе было сказано, что имение бывшей Трепки передается нам со всеми постройками и остатками построек. После этого следовало перечисление построек, и почему-то указанный склад был в этом списке пропущен, хотя и стоял на нашей территории, на границе нового сада. В городе было управление государственным имуществом, и в этом управлении были у Луки Семеновича свои люди. Наше положение было, в общем, неважное, ибо сельсовет домогался переноса склада для постройки хаты-читальни. Основание безгрешное. В этой ситуации нам нужно было надеяться только на крепкую нашу волю. Самым активным действующим лицом в назревающей драме со стороны сельсовета выступал наш бывший кузнечный инструктор Сафрон Головань. После некоторых безрезультатных дипломатических экскурсов Головань в один из воскресных дней привел к нашему сараю человек 20 с пилами, топорами и ломами, но вокруг сарая уже расположились несколько отрядов колонистов. Коваль сидел на травке и объявил сарай на военном положении в такой форме. «Мои разговоры с вами кончены. Обращайтесь к командиру особого сводного, товарищу Карабанову». Карабанов сидит рядом и готов к действию. Он сделанным нежеланием поднимается с земли, засучивает рукава и нежно приглашает. «Кто со мной желает разговаривать? Подходите, милости просим». Сафрон отвечает в тон. «Препятствуете законному постановлению?» «Думаете, злякались ваших кулаков? У нас тоже есть!» Сафрон тоже засучивает рукава. За спиной Семена мобилизуются целые десятки бицепсов, натянутых жилы всякой иной потенции. Гордостью этого собрания является согнутая рука Силантия. Он считается рекордом в колонии. У Семена на босых ногах подкачаны до колен штаны, ноги расставлены и кулаки уперлись в живот, выставив против Сафрона веселые игривые локти. На крыше сидят любопытные колонисты. Силантий спокойно скручивает цигарку. «Лучше здесь, это, Сафрон, иди, как говорится, домой спать. Здесь это мы тебя уложим, будет не очень удобно, видишь, какая история». «А этот безродный откуда у вас? Понабирали арестантов», — говорит Сафрон. «Вы лучше бы спросили, сколько он людей убил за свою жизнь». Силантий смеется. «Здесь это такая, видишь, история. Первым ты будешь, как говорится». Такая мирная беседа продолжается до позднего вечера. Колонисты обладают остроумием и терпением. На ночь селяне не уходят, рассчитывая на колонийский сон, располагаются вокруг сарая, и кое-кто начинает уже дремать. В моем кабинете собирается короткий военный совет. Коваль уверен в нашей правоте и не хочет никаких выяснений. «Набьем морды куркулям, а потом пускай выясняют, почему набили». Ночью вокруг сарая тихо. Утром Сафрона не видно, но появляется сам Лука Семенович. На его плечах я хорошо различаю рябенькую порфиру власти. Лука Семенович отозвал меня в сад. «Товарищ заведующий, до чего вы можете доиграться с такими поступками?» Допрос и меня заинтересовал. «До чего я могу доиграться? С какими поступками?» «Сафрон, так что, наверное, в больницу везти придется, вот с какими». «А что случилось?» «Спросите ваших, что случилось, если вы, как заведующий, не знаете, к вашему стыду». Я и в самом деле к стыду, конечно, ничего не знал. Но в том же саду подкашивал для лошадей траву Силантий, и я его спросил, кто побил Сафрона. Силантий, улыбаясь, глядел на Луку Семеновича. «Меня здесь это давно из милиции выгнали, видишь, какая история. Протокола, как говорится, не составлял. А может, жена побила? Бывает, видишь, что жена хи-хи-хи и больше никаких данных». Лука Семенович гневно ушел, безусловно, снабженный какими-то таинственными и страшными намерениями. Я накинулся на Силантия. «Говори, что было ночью?» Нескладная большая голова Силантия наклонилась к правому плечу. На голове сияли глаза, лысина и улыбка. «Да ничего здесь это не было. Как говорится, сидели, сидели, поснули. Ну, а тут действительно Сафрон чего-то, как говорится, близко это подошел, как будто. Ну, мы его и затянули в сарай, такая, видишь, история». «Что же он не кричал?» «Да мы, так видишь, считали, для чего ему кричать. Люди, как говорится, спят, здесь это нехорошо, беспокойство, видишь». «Так, ну дальше?» «Ну, а дальше все как следует. Сафрон здесь это, ну, выпил, ну и закусил, вот такая история. Мы его здесь это проводили по-хорошему. Он, как говорится, конечно, угощение все ж таки, ну так шатался будто и голову повесил. Видишь, какая история, да. Ну так ничего, здоровый мужик». Я приказал запрягать лошадь и поехал к прокурору. К моему удивлению, прокурор в один миг понял, в чем дело. Это был человек, больше меня знакомый с селянскими запахами и с запахами управления государственными имуществами. Он задал мне только один вопрос. Вы знаете, сколько лет строится хата-читальня в Гончаровке? Нет, не знаю. Не знаете? Ну а вот я знаю. На эту хату уже разобрано не меньше 5 домов в разных местах. Едем. На наших лошадях прокурор приехал в колонию. Он был человек простой, и тут же на месте военных действий он написал несколько повесток и вручил их Луке Семеновичу. Лука Семенович солидно спрятал повестки в карман пиджака, и о Софроне Головане, о его пиршественной ночи не напоминал ни словом. Коваль объявил демобилизацию первого участка фронта, а Семен Карабанов прибил к крыше сарая палочку с красным лоскутком и, спрыгивая на землю, сказал: «Еще одно завоевание советской власти». Вместе с комсомолом принимал Силантий участие и в школьных делах. Комсомольский регулярный режим прежде всего поднял на ноги нашу школу. До того времени она влачила довольно жалкое существование, будучи не в силах преодолеть отвращение к учебе многих колонистов. Это, пожалуй, понятно. Первые горьковские дни были днями отдыха после тяжелых беспризорных переживаний. В эти дни укрепились нервы колонистов под тенью непрезентабельной мечты о карьерах сапожников и столяров. Великолепное шествие нашего коллектива и победные фанфары на берегах Коломака сильно подняли мнение колонистов о себе. Почти без труда нам удалось вместо скромных сапожничьих идеалов поставить впереди волнующие и красивые знаки «Рабфак». В то время слово «рабфак» означало совсем не то, что сейчас обозначает. Теперь это простое название скромного учебного заведения. Тогда это было знамя освобождения рабочей молодежи от темноты и невежества. Тогда это было страшно яркое утверждение непривычных человеческих прав на знание, и тогда мы все относились к рабфаку, честное слово, с некоторым даже умилением. Это все было у нас практической линией. К осени 1923 года почти всех колонистов обуяло стремление на рабфак. Оно просочилось в колонии незаметно еще в 1921 году, когда уговорили нашу воспитательницу ехать на рабфак незадачливую Раису. Много рабфаковцев из молодежи паровозного завода приходили к нам в гости. Колонисты с завистью слушали их рассказы о героических днях первых рабочих факультетов, и эта зависть помогала им теплее принимать нашу агитацию. Мы настойчиво призывали колонистов к школе и к знанию, и о рабфаке говорили им как о самом прекрасном человеческом пути. Но поступление на рабфак в глазах колонистов было связано с непереносимо трудным экзаменом, который, по словам очевидцев, выдерживали только люди исключительно гениальные. Для нас было очень нелегко убедить колонистов, что и в нашей школе к этому страшному испытанию подготовиться можно. Многие колонисты были уже и готовы к поступлению на рабфак, но их разбирал безотчетный страх, и они решили остаться еще на год в колонии, чтобы подготовиться наверняка. Так было у Буруна, Карабанова, Вершнева, Задорова. Особенно поражал нас учебной страстью Бурун. В редких случаях его нужно было поощрять. С молчаливым упорством он осиливал не только премудрости арифметики и грамматики, но и свои сравнительно слабые способности. Самый несложный пустяк, грамматическое правило, отдельный тип арифметической задачи он преодолевал с большим напряжением, надувался, пыхтел, потел, но никогда не злился и не сомневался в успехе. Он обладал замечательно счастливым заблуждением, он был глубоко уверен, что наука на самом деле такая трудная и головоломная вещь, что без чрезмерных усилий ее одолеть невозможно. Самым чудесным образом он отказывался замечать, что другим те же самые премудрости даются шутя, что Задоров не тратит на учебу ни одной лишней минуты сверхобычных школьных часов, что Карабанов даже и на уроках мечтает о вещах посторонних и переживает в своей душе какую-нибудь колонийскую мелочь, а не задачу или упражнение. Бурун героически упрямо не допускал к себе ни одного сомнения в собственных способностях. И, наконец, наступило такое время, когда Бурун оказался впереди товарищей, когда их талантливо схваченные огоньки знания сделались чересчур скромными по сравнению с солидным костром эрудиции Буруна, в котором он наворотил целые стволы своей воли, терпения и до ажура доведенной точности. Полной противоположностью Буруну была Маруся Левченко. Она принесла в коммуну невыносимо вздорный характер, к крикливую истеричность, подозрительность и плаксивость. Много мы перемучились с нею. С пьяной бесшабашностью и больным размахом она могла в течение одной минуты вдребезги разнести самые лучшие вещи. Дружбу, удачу, хороший день, тихий ясный вечер, лучшие мечты и самые радужные надежды. Было много случаев, когда казалось, что остается только одно — брать ведрами холодную воду и безжалостно поливать это невыносимое существо, вечно горящее глупым бестолковым пожаром. Настойчивые, далеко не нежные, а иногда и довольно жестокие сопротивления коллектива приучили Марусю сдерживаться, но тогда она стала с таким же больным упрямством куражиться и издеваться над самой собой. Маруся обладала счастливой памятью, была умницей и собой исключительно хороша. На смуглом тонком лице, как заря в грозный вечер, горел глубокий румянец, большие черные глаза всегда играли огнями и молниями, а над ними с побеждающей неожиданностью спокойный и чистый умный девичий лоб. Но Маруся была уверена, что она безобразна, что она похожа на арабку, что она ничего не понимает и никогда не поймет. На самые пустяшные упражнения она набрасывалась с давно заготовленной злостью: «Все равно ничего не выйдет. Пристали ко мне учись. Учите ваших бурунов. Пойду в прислуги. И зачем меня мучить, если я ни к черту не гожусь?» Наталья Марковна Осипова, человек сентиментальный, с ангельскими глазами и с таким же невыносимо ангельским характером, просто плакала после занятий с Марусей. «Я ее люблю. Я хочу ее научить, а она меня посылает к черту и говорит, что я нахально к ней пристаю. Что мне делать?» Я перевел Марусю в группу Екатерины Григорьевны и боялся последствий этой меры. Екатерина Григорьевна подходила к человеку с простым и искренним требованием. Через 3 дня после начала занятий Екатерина Григорьевна привела Марусю ко мне, закрыла двери, усадила дрожащую от злобы свою ученицу на стул и сказала: «Антон Семенович, вот Маруся. Решайте сейчас, что с ней делать. Как раз мельнику нужна прислуга. Маруся думает, что из нее только прислуга может выйти. Давайте отпустим ее к мельнику. А есть и другой исход. Я ручаюсь, что к следующей осени я приготовлю ее на рабфак. У нее большие способности». «Конечно, на рабфак», — сказал я. Маруся сидела на стуле и ненавидящим взглядом следила за спокойным лицом Екатерины Григорьевны. «Но я не могу допустить, чтобы она оскорбляла меня во время занятий. Я тоже трудящийся человек, и меня нельзя оскорблять. Если она еще один раз скажет слово «черт» или назовет идиоткой, я заниматься с нею не буду». Я понимаю ход Екатерины Григорьевны, но уже все ходы были перепробованы с Марусей, и мое педагогическое творчество не пылало теперь никаким воодушевлением. Я посмотрел устало на Марусю и сказал без всякой фальши: «Ничего не выйдет. И черт будет, и дура, и идиотка. Маруся не уважает людей, и это так скоро не пройдет». «Я уважаю людей», — перебила меня Маруся. «Нет, ты никого не уважаешь. Но что же делать? Она наша воспитанница». «Я считаю так, Екатерина Григорьевна. Вы взрослый, умный и опытный человек, а Маруся девочка с плохим характером. Давайте не будем на нее обижаться. Дадим ей право. Пусть она называет вас идиоткой и даже сволочью, ведь и такое бывало. А вы не обижайтесь. Это пройдет. Согласны?» Екатерина Григорьевна, улыбаясь, посмотрела на Марусю и сказала просто: «Хорошо, это верно. Согласна». Марусины черные очи глянули в упор на меня и заблестели слезами обиды. Она вдруг закрыла лицо косынкой и с плачем выбежала из комнаты. Через неделю я спросил Екатерину Григорьевну: «Как Маруся?» «Ничего, молчит и на вас очень сердито». А на другой день поздно вечером пришел ко мне Силантий с Марусей и сказал: «На силу это привел к тебе, как говорится. Маруся, видишь, очень на тебя обижается, Антон Семенович. Поговори здесь это с нею». Он скромно отошел в сторону. Маруся опустила лицо. «Ничего мне говорить не нужно. Если меня считают сумасшедшей, что ж, пускай считают». «За что ты на меня обижаешься?» Не считайте меня сумасшедшей. Я тебя и не считаю. А зачем вы сказали Екатерине Григорьевне? Да это я ошибся. Я думал, что ты будешь ее ругать всякими словами. Маруся улыбнулась. А я же не ругаю. А ты не ругаешь? Значит, я ошибся. Мне почему-то показалось. Прекрасное лицо Маруси засветилось осторожной недоверчивой радостью. Вот так вы всегда нападаете на человека? Силантий выступил вперед и зажестикулировал шапкой. Что же ты к человеку придираешься? Вас это, как говорится, сколько, а он один. Ну, ошибся малость, а ты здесь это... Обижаться тебе не нужно. Маруся весело и быстро глянула в лицо Силантия и звонко сказала: «Ты, Силантий, болван, хоть и старый!» и выбежала из кабинета. Силантий развел шапкой и сказал: «Видишь, какая здесь это... история!» И вдруг хлопнул шапкой по колену и захохотал. «Ах, история ж, будь ты неладна!»